30 июня, на другой день Петрова дня, именин государя, назначено было торжественное заседание Академии. Ломоносов должен был говорить речь. В конце речи, по обычаю, должно было поместить похвалу царствующему государю. Ломоносов поместил краткую похвалу в общих сухих выражениях, но заседания не было. 28 июня взошла на престол Екатерина, и Ломоносов написал оду, напомнившую лучшие его оды, ибо событие давало полный простор его патриотическому чувству. Он мог прославлять государыню, которая и от презрения избавит возлюбленный российский род. Ломоносов спрашивает, слыхал ли кто из в свет рожденных, чтоб торжествующий народ предался в руки побежденных? О стыд, о странный оборот! Петр Великий встает из гроба и говорит, «Я мертв терплю несносную рану, на то ли вселюбезную Анну в супружество я поручил, дабы через то моя Россия под игом области чужия лишилась власти, славы, сил, на то ли, чтоб все труды нещетны и приобретены плоды, разрушились и были тщетны, и новые возросли беды. На толь воздвиг я град священный, дабы врагами населенный россиянам ужасен был, и вместо радостной столицы тревожил дальние границы, которые распространил». По поводу судьбы Петра III Ломоносов делает такое обращение к державным главам. «Услышьте, судьи земные, и все державные главы, законы нарушать святые, от буйности блюдитесь вы, и подданных не презирайте, но их пороки исправляйте». Ученьем, милостью, трудом вместите с правдою щедроту, народну наблюдайте льготу, то Бог благословит ваш дом. О, коль велика, как прославят монарха верные раби! О, коль опасно, как оставят от тесноты своей в скорби! Внимайте нашему примеру, любите их, любите веру, она свирепости узда, сердца народов сопрягает и вам их верно покоряет, твердее всякого щита. Ломоносов не утерпел, чтоб не сделать обращение к иностранцам. А вы, которым здесь Россия дает уже от древних лет довольство вольности золотые, какой в других державах нет, храня к своим соседям дружбу, позволила по вере службу беспреткновенно приносить. На толь склонились к вам монархи и согласились иерархи, чтоб древний наш закон вредить. И вместо, чтоб вам быть меж нами в пределах должности своей, считать нас вашими рабами в противность истины вещей. Искусство нынешне доводом, что было над российским родом, умышленно от ваших глав к попранью нашего закона, российского к падению трона, к крушению народных прав. Обширность наших стран измерьте, прочтите книги славных дел и чувствам собственным поверьте, не вам подвергнуть наш предел. Исчислите тьму сильных боев, исчислите у нас героев, от земледельца до царя, в суде, в полках, в морях и в селах, в своих и на чужих пределах и у святого алтаря. Говорят, что в первое время царствования Екатерины, отличавшаяся особенную щедростью на награды и деньгами, и чинами, первый русский писатель был забыт, быть может, не без намерения, как старинный почитатель ненавистных государыни Шуваловых. На это заметим, что щедро были награждены только люди, более или менее участвовавшие в перевороте. Но, не включая Ломоносова в число этих лиц, Екатерина не могла позволить себе выразить свое неудовольствие против первого писателя, против знаменитого патриота, в то время как всеми силами старались придать перевороту патриотическое значение. Очень может быть, что отношения Ломоносова к Шуваловым не нравились, ибо в этих отношениях нельзя было не признавать заслуги Шувалова, его право на славу, на вечную славу, а это признание было неприятно. Но там были очень умны. Там и остерегались высказывать подобные неприятные чувства, знали, например, что Шувалов находился в хороших отношениях с Вольтером. Но вместо того, чтобы сердиться на Вольтера, поспешили сблизиться с ним. Другое дело Разумовский, Теплов и подобные им господа. Они могли мстить Ломоносову за то, что он в последнее время, вопреки им и благодаря Шувалову, получил первенствующее значение в Академии. Они могли с наслаждением сейчас же поднять Тауберта над Ломоносовым, дать первому чин статского советника. Могли с удовольствием говорить дурное про Ломоносова при императрице или вовсе не говорить, что вернее вело к цели. Но и при таких обстоятельствах, и в такое хлопотливое для Екатерины время мы видим, что она исполняет желание Ломоносова. 8 июля 1762 года в журнале Сената записано: «По указу Ее Императорского Величества, по представлению Ломоносова об успехах находящегося при мозаичном деле гамбурца Цилха, дать ему чин коллежского регистратора. Милость важная – сделать чиновником мастерового, ибо этот мастеровой был брат жены Ломоносова». Но Ломоносов не мог равнодушно перенести возвышение Тауберта над ним, и здесь нельзя видеть одного оскорбленного честолюбия. В возвышении Тауберта над собою он видел знак падения того, за что ратовал во все продолжение своей академической службы. Ломоносов опять заболел и в упадке нравственных и физических сил решился оставить службу. Но по своей природе он не мог этого сделать молча, и в прошении на имя императрицы высказал все, что у него лежало на сердце. «Первое. В службе вашего императорского величества, состоя 31 год, обращался я в науках со всяким возможным рачением и в них приобрел толь великое значение, что, по свидетельству разных академий и великих людей-ученых, принес я ими знатную славу Отечеству во всем ученом свете, чему показать могу подлинное свидетельство».